комнате. «Энджел, чай готов!» Женщина старалась не выдать голосом своего беспокойства, но сестра его почувствовала и утвердилась в мысли, что нужно как следует поговорить со своей племянницей. Вошла Энджел, моргая от яркого света ламп. Она казалась равнодушной к происходящему и немного рассеянной. Пока звучали слова молитвы, все трое стояли за спинками стульев. «Очень любезно со стороны кухарки», — сказала миссис Деверелл, садясь и посмотрела на пирожные. «Да, вот уже 18 лет, как я там в услужении. Не могу себе представить, что мадам будет без меня делать», — самодовольно заявила тетушка Лотти. «Она сама даже чулки не сможет натянуть, не говоря уж обо всем остальном». «Где это? А где то?» Только и слышу с утра до вечера. Вот только вчера, например, она сказала: «Мы с тобой вместе с тех самых пор, когда нам обеим исполнилось по 18. Иногда мне кажется, что мы с ней почти как сестры. Я была с мадам даже во время ее медового месяца, и в райские кущи мы вместе приехали». «И что же, вы надеваете на нее чулки?» — спросила Энджел. Всех поразило такое неожиданное проявление интереса. Сестрицы переглянулись. «Да», — сказала тетушка Лотти, — «а что, собственно говоря, в этом удивительного?» «Ну, конечно, просто нам это кажется странным», — примиряюще заметила миссис Деверелл. «Не думаю, чтобы мне понравилось, если б кто-то надевал на меня чулки». «А как же быть, если вы уходите после обеда?» — спросила Энджел. «Как же она тогда без вас обходится?» «Она звонит, и приходит кто-нибудь из прислуги. А потом я всегда прихожу убираться. Я горжусь ее нарядами, и она это знает. Посмотри, какое очаровательное новое платье я купила!» — частенько говорит она мне, радуясь как ребенок. Тетушка Лотти повернулась к сестре, но Энджел продолжала внимательно слушать все, что она говорит. «Я всегда испытываю чувство гордости, когда мадам спускается к обеду. Совсем как в день ее свадьбы. Никогда еще я не видела, чтобы на ком-то так отлично сидели перчатки, как тогда на ней. В этом и моя заслуга. Да и сейчас, когда она направляется в оперу, перчатки сидят на ней как влитые». Нигде ни морщинки. Я всегда чуть-чуть приклеивала их сверху. Это же настоящее творчество, на которое у нее самой не хватает терпения. Когда у нее тревожно на душе, приходит мисс Анжелика и читает ей вслух». «А что она читает?» — спросила Энджел. Тетушка Лотти окинула девочку взглядом, по которому можно было понять, что она что-то заподозрила. «Да так, разные книги», — сказала она, пытаясь понять, что же Энджел задумала на этот раз. «Все эти детали прекрасно подойдут для небесного замка, занимавшего теперь мысли Энджел. Вот Ирен, ее героиня, сидит в ленивой позе на кушетке, в то время как какая-нибудь служанка типа тетушки Лотти надевает ей чулки. В оперной ложе она появится в перчатках, слегка приклеенных к ее рукам. И позже, когда она войдет в небесный замок в качестве невесты, за ней последует служанка, которая будет держать в руках ларец с драгоценностями.